Глава 34. Глава 34. Джонарин, пожалуйста, будь осторожен. Пожалуйста, будь осторожен. Пронзительные глаза старого премьер-министра были как у ястреба. Он прямо смотрел на странного человека, который предупредил его. Спрятав голову и хвост, не решаясь показать свое истинное лицо, кто говорит, недавно телохранитель Сюйфу сообщил старому премьер-министру, что некий посетитель, чье имя не было раскрыто, преодолел охрану за пределами башни премьер-министра и предстал перед его личным слугой, прося допустить к аудиенции. Посетитель был коренастым, в грязных потрепанных сапогах и тяжелой коричневой мантии из грубого материала. Его лицо было скрыто под капюшоном, он был покрыт потом, а руки спрятаны в перекрытых рукавах. «Пожалуйста, простите меня», — маскированный человек произнес странным низким тоном, — «ваше превосходительство, премьер-министр, я прошу пообщаться с вами наедине». Старому премьер-министру прищурились глаза, и он не ответил сразу. Тяжесть в воздухе висела, словно туча. «Сюйфу, пожалуйста, отступи назад». Как только старый премьер-министр отдал приказ, застоявшийся воздух слегка расслабился. После того, как дверь закрылась, и они остались одни в комнате, посетитель поднял свой капюшон. «Варис», старый премьер-министр произнес имя гостя, не обнаружив на своем лице никакого удивления, будто он и ожидал этого. «Ваше превосходительство, премьер-министр», — сказал Уоллис старому премьер-министру с почтительностью, — «пожалуйста, будьте осторожны, я боюсь, что кто-то причинит вам вред». «Кто-то?» — старый премьер-министр спросил. «Кто?» — «Спросите меня, премьер-министр», — ответил Варис. «Смею сказать, вы, вероятно, знаете это лучше, чем я». Старому премьер-министру захотелось узнать. «Что ты знаешь? У вас высокое положение, и они не осмеливаются действовать открыто», — ответил Уоллис. «Премьер-министр, будьте осторожны с тем, что едите. Впредь можно попросить кого-то попробовать еду перед тем, как вы сами ее съедите», — слегка подергивая веками, старый премьер-министр произнес. «Ты сказал, что кто-то попытается отравить и убить меня. Есть ли у тебя какие-либо доказательства? Как мудры вы, как можно не догадаться о их методах», — ответил Варис с почтением. «Только не человек мог бы подумать о таком». Старый премьер-министр прервал Вариса, серьезно глядя на него. Варис не рассердился. «Говорят, яд — это оружие женщины». Старому премьер-министру не понравился его взгляд. «Есть и трусы, и евнухи. Вы не доверяете мне», — Варис вздохнул. «Но это искренние слова, премьер-министр. Что ты знаешь?» Старый премьер-министр спросил снова. «Ты знаешь, о чем я спрашиваю? Каждый ваш шаг имеет государственное значение», — ответил Уоллис. «Множество глаз смотрит на вас, в том числе и твои», — сказал старый премьер-министр. «Говорят, что в Королевской гавани маленькие птички повсюду, и восьмилапый паук все знает». Варис показал острой и болезненной улыбкой. «Никто не может знать все, это просто болтовня обывателей. Премьер-министр, вы достаточно мудры, чтобы это понять. Я знаю только то, что мне следует знать. Это ответственность, возложенная на меня королем». Старому премьер-министру захотелось узнать. «Тогда король послал тебя, знает ли король, моя обязанность привела меня сюда, господин премьер-министр. Вы можете смеяться надо мной, но у евнухов тоже есть чувство чести». Варис был немного опечален, будто его задели. «Вы храните 7 королевств. Король делает то, что делает каждый день. Мы все знаем». Старому премьер-министру совсем не доверяли. «С этими словами кто-то может вырвать у тебя язык. Хотите сделать со мной то, что сделали с сэром Ильином Пейном?» Сэр Ильин Пейн, текущий палач короля и рыцарь из дома Пейн в Западном крале. Однажды, во время правления короля Ириса II, он служил капитаном гвардии лорда Тейвина, десницы короля. Поскольку кто-то доложил, что он заявил, что лорд Тейвин – истинный правитель 7 королевств, его язык был вырван королем. «Я не Тейвин, а нынешний король не Ирис II». Старый премьер-министр спросил в третий раз. «Снова спрашиваю, что ты знаешь? Если вы спрашиваете меня о том, что вы и лорд Стэннис замышляете, я говорю вам правду, лорд Десница, я знаю это, и король тоже», — ответил Варис. «Вы намерены сделать лорда Стэнниса вашим преемником. Однако то, что вы, возможно, не знаете, это то, что король приватно пообещал королеве, что этот пост будет дан Джейми Ланнистеру, и он надеется, что ваш сын будет дан Тайвину. Взрослые усыновляют детей». Старому премьер-министру пришлось долго смотреть на Уоллиса, не говоря ни слова. Серьезная атмосфера в комнате высушила ему рот. «Хаэм, Старый премьер-министр нарушил молчание. «Уходи, Варис. Твоя обязанность – быть верным королю. Твоя обязанность – оставаться верным королю и не отдавать предпочтение кому-либо». «Да, премьер-министр». Уоллис не мог не вздохнуть тайно в своем сердце. «Я запомню ваше предупреждение». Варис ушел. Через некоторое время личный слуга старого премьер-министра Сюйфу постучал в дверь и вошел. «Вы видели, куда ушел посетитель?» – спросил старый премьер-министр. «В конюшню», – ответил молодой слуга. «Я следил, но никого не нашел, не смог найти путь». «Забудь, давай спустимся. Нам нужно организовать наблюдение за конюшней в будущем». После того, как старый премьер-министр закончил свои инструкции, он дождался, пока слуга Сюйфу уйдет, а затем вынул из книги на столе в приемной комнате премьер-министра родословная история главных дворян семи королевств, одолженную у великого мейстера Пайселя. Старый премьер-министр аккуратно положил книгу в свою грудь, прежде чем официально завершить сегодняшнюю работу с документами и вернуться в комнату. Когда старый премьер-министр вернулся в комнату, его жена, леди Лиса Талли, лежала на кровати с его младшим сыном, Робертом Арином. Леди Лиса кормила своего 6-летнего сына. Роберт Арин всегда был болезненным, поэтому Лиса баловала своего сына, защищая его везде и лелея его во всем. Она даже не отлучала его от груди. Когда Роберту было 6 лет, старому премьер-министру было больно видеть своего ребенка таким, но он также знал, что в его нынешнем состоянии он не мог взять на себя ответственность. Старый Джон знал, что он уже не молод, поэтому он назначил многих наследников, но все они умерли до него. Но он уже был стар, а его жена много раз выкидывала, прежде чем, наконец, родить болезненного сына. Роберта Арина. Его брак с леди Лисой был несчастлив. Во время восстания Роберта, чтобы получить поддержку Риверона, Джон и его приемный сын Эддард Старк женились на Лисе Талли и Кейтлин Талли, дочерях герцога Хостера Талли. Соответственно, в то время старый Джон был достаточно стар, чтобы быть дедушкой леди Лисы. «Мадам, вы еще не спите?» Старый премьер-министр поприветствовал свою жену. Обычно это означало, что мадам Лиса что-то хотела, будь то наказать непослушных слуг или попросить о каких-то рабочих распорядках. Мадам Лиса не была такой раньше. Когда она была молода, Лиса была красивой, стройной, с большой грудью, нежной и робкой, но теперь она параноидальна, сурова и злобна, и думает, что враги повсюду. Горничные и слуги боятся ее, и только величие старого премьер-министра немного их успокаивает, но не сегодня. Мадам Лиса просто тихо кормила ребенка, ее руки нежно гладили ребенка в ее объятиях, и на ее лице расцвела улыбка, как у нежной и любящей матери. Когда мадам Лиса услышала приветствие своего мужа, она торопливо сделала знак молчания старому премьер-министру. «Хороший Робин, моя любовь, мама тебя любит». Леди Лиса напевала нежную колыбельную песню. «Хороший Робин, моя любовь, хорошо ешь и иди спать». Эта теплая картина заставила премьер-министра, который усердно работал весь день, почувствовать неожиданное тепло. Он кивнул жене, затем тихо подошел к письменному столу в спальне. Он привычно хотел налить себе бокал вина перед сном. Винная бутылка была пуста. Он посмотрел на свою жену и детей, не выдержав сказать ни слова прерывания, и тихо встал один, легко пошел к двери и прошептал своему личному слуге Шуфу наполнить его вином. Не прошло и долго, как его охранники принесли ему полную винную бутылку. Перед сном он снова перелистнул книгу «Родословная история главных дворян семи королевств» на столе. Думать о том, что он и Стэннис обнаружили, его настроение было неожиданно сложным, и он вздохнул из глубины души. Эта ужасная правда могла привести к войне всего династии, если бы он не был осторожен. Влияет ли выбранное им решение на направление этой страны? Груз лежал на его плечах. Как тяжело смешанными чувствами старый премьер-министр отпил немного вина. Колыбельная песня леди Лисы все еще напевалась мягко. «Хороший Робин, поцелуй, мама тебя любит. Хороший Робин, поцелуй, хорошо спи с мамой. Здесь никто не может причинить тебе вреда. С мамой здесь никто не может заставить тебя бояться. Хороший Робин, поцелуй, мама тебя любит. Хороший Робин, поцелуй, хо». Глава 35. Острый желудочно-кишечный заболевание обрушился как шторм, и всего за одну ночь сбил с ног старого человека, который много лет управлял страной для короля Роберта. Кеминг, холостяк из города Орлиное Гнездо, был первым врачом, который поставил диагноз старому премьер-министру. Он заподозрил, что премьер-министр был отравлен. Кеминг использовал предлог, что у старого премьер-министра были проблемы с желудком, и он часто добавлял кубики льда в вино, что повлияло на его кишечник и желудок. Целью было заставить лорда Елена выпить зелье для очищения кишечника и перекись водорода, чтобы он избавился от токсинов, но состояние лорда Джона продолжало ухудшаться. У него была сильная лихорадка, и он не мог ясно говорить. Люди из башни премьер-министра отправились ночью к великому мистеру Пайхиллу, но после осмотра великий мистер принес только печальные новости. Он сказал, что ничего не может сделать, и что у премьер-министра нет надежды на выздоровление, и что ему следует дать опиумное молоко перед смертью, чтобы он больше не страдал. Леди Лиса не поверила этому и долго стояла на пути. Она отчаянно умоляла великого мейстера спасти ее мужа, а позже даже строго спросила их, почему они не спасали его. Старик премьер-министр много раз кричал имя Роберт в последние минуты своей жизни. Люди хотели, чтобы Роберт Аррен был рядом с отцом, но леди Лиса не позволила ребенку войти в палату, боясь, что он заразится болезнью. Человеком, который остался с премьер-министром в последний момент, был его величество король Роберт. Король Роберт пришел после получения новости и долго сидел рядом с кроватью в больнице, разговаривая с лордом Джоном о старых добрых временах, надеясь подбодрить старого премьер-министра. Но внезапная болезнь была как бушующий огонь, и король мог только смотреть, как лорд Джон уходит из жизни. Когда великий мистер Пайхер во второй раз предложил накормить старого премьер-министра опиумным молоком, чтобы он больше не страдал, никто не возразил. Перед тем, как закрыть глаза, старый премьер-министр изо всех сил произнес что-то. Он сказал, рот силен, но его слова были настолько неразборчивы, что было трудно понять, что он имел в виду. Старому премьер-министру не удалось пережить следующее утро. Единственным утешением было то, что премьер-министр успокоился после выпитого молока мака. Архимейстер Пайхер убедил короля, что он умер в мире. Похороны старого премьер-министра были торжественно проведены в Великом Септе Бейлора. От короля и ниже все чувствовали печаль по поводу внезапной смерти старого премьер-министра. Похороны провел король. На следующий день после смерти старого премьер-министра леди Лиса и ее сын Роберт Аррен покинули Королевскую гавань и вернулись в долину, не уведомив никого. Все королевские министры и дворяне пришли на эту торжественную похоронную церемонию, за исключением морского лорда короля, лорда Станиса Баратиона, который исчез в ту ночь, когда упал старый премьер-министр. Он даже не присутствовал на королевском собрании, которое сам и организовал. Король не смог найти его и не хотел искать. Никто не заботится об этих двух незначительных вещах. Но когда все ждали, кто новый премьер-министр, назначенный королем, король удивил всех. Он объявил о своем путешествии. Он отправится на север, в Винтерфилл. Когда новость достигла Иллирия на другой стороне узкого моря, толстый губернатор был настолько поражен, что чуть не уронил свой кубок. Он был застигнут врасплох. Ситуация в семи королевствах менялась, и внезапно умер старый премьер-министр. Он не был готов. Письмо у Оллиса говорило, что есть еще одна причина всех этих интриг. Даже он не выяснил, кто тайно стремился к старому премьер-министру. Он только узнал об этом и попытался остановить, но не смог. У него было несколько подозреваемых, но это не имеет отношения к тому, что Иллирия написал в своем письме. Все уже произошло, они должны просто плыть по течению. Варис считал, что это произошло внезапно, и король бедному и силы за ним также должны быть застигнуты врасплох. Иллирия должен был воспользоваться этим шансом и найти подробности о короле-бедняке. Он знал только односторонний способ связи с королем-бедняком. Этого было далеко недостаточно. Внезапная смерть старого премьер-министра была неожиданной, и решение короля Роберта отправиться на север также было чем-то, что никто не мог предсказать. Чем сложнее ситуация становится, тем важнее оставаться спокойным, делать свое дело и ждать, когда ветер подует. Иллирия сжег письмо, не читая его во второй раз. Иллирия нахмурился и думал, переваривая информацию. Он думал о том, как отреагировали бы грифоны, если бы информация была передана им. Если это передано королю-бедняку, как он отреагирует? Новости из Пентаса в Вестерос обычно отстают, как сейчас. Источники Иллирия находятся на несколько дней, а то и неделю впереди слухов, которые на самом деле достигают Пентаса. В этот момент обсуждение в порте Пентаса все еще сосредоточено на Лоресе Тирелле, рыцаре цветов семьи Тиреллов, победившем Джейми Ланнистера, короле-убийцу, на турнире в честь именины принца Джоффри. Нестор выиграл чемпионат. Лорес, восходящая звезда в Вестеросе среди моряков, которые недавно путешествовали на торговых судах семи королевств. Его юная храбрость и привлекательная внешность распространились через этих моряков, и он хорошо известен в портах Пентаса. Это совпадение. Висерис узнал о смерти старого премьер-министра Джона Аррена в тот же день, что и герцог Старк на севере, и даже герцог Старк опередил его сегодня. «Я получил шокирующую новость, Ваше Величество, я не хотел беспокоить вас поздно ночью». Иллирия сообщил Висерису новость за день до прибытия первой группы моряков, которые, как ожидалось, узнали о изменениях в семи королевствах. Толстый губернатор пришел к двери лично и, выгнав Висериса личную горничную, а не из комнаты, сказал: «Джон Аррен умер, кто?» Висерис изобразил чрезвычайное удивление на лице, как будто он не услышал ясно. Иллирия выглядел серьезно. «Джон Аррен, рука короля-узурпатора, Джон Аррен, премьер-министр семи королевств, возбужденная и чрезмерная улыбка расцвела на лице Висериса. Джон Аррен, он мертв». Он казался не в состоянии поверить в внезапное счастье и подтвердил Иллирия: «Это правда, мои подчиненные лично сообщили мне, что после того, как они узнали новость в королевской гавани, они немедленно отправили пустой корабль только с балластными камнями обратно в порт Пентаса». Иллирия был готов и представил свиток бумаги. На нем было написано на общем языке семи королевств: «Это некролог, который они извлекли, Ваше Величество». Рука Висериса дрожала, когда он взял письмо. Он читал его снова и снова, его пальцы промокли поту. «Где они, твои подчиненные, Иллирия?» Иллирия ответил: «Я устроил их отдыхать в порту и не позволил им приходить сюда». Висерис дышал быстро. «Вознагради их, Ваше Величество, я дал им золото. Это была оговоренная награда. Что еще вы думаете, что можете дать им?» Висерис огляделся вокруг. «У меня сейчас ничего нет. Иллирия, ты дай каждому из них двойную награду, и счет будет на моем, вместе с костями дракона, и я верну тебе в будущем». «Да, Ваше Величество». Иллирия согласился. «Есть еще что-нибудь, что вы хотите попросить меня сделать?» «Иллирия, я сказал тебе, что я дремлю и жду возможности, и теперь возможность пришла». Висерис говорил с воодушевлением: «Я не ожидал, что это будет так быстро. Это действительно открытие для богов?» Иллирия спросил с нетерпением: «Что я могу сделать для вас, Ваше Величество?» «Что делать?» Этот вопрос заставил Висериса притормозить. Он успокоил свой самодовольный вид и спросил серьезно и срочно: «Есть ли какие-либо слухи в семи королевствах, Иллирия?» «Какие слухи?» Иллирия спросил Хаэм. «Вот и все, я сказал тебе». Висерис выглядел серьезно. «Ну, боюсь, что таких слухов нет». Иллирия ответил: «Возможно, новости из семи королевств еще не достигли нас. В конце концов, они разделены узким морем, Ваше Величество. Пусть твои люди в семи королевствах уделяют больше внимания этому вопросу, Иллирия». Висерис сказал серьезно: «Это очень важно, да, Ваше Величество». Визириус задумался на мгновение, словно обдумывая что-то, и спросил: «Я просил тебя выставить на продажу драконью кость прежде, есть ли кто-то, кто о ней заботится?» «Да, есть», смущенно ответил Иллирия. «Ох», Визириус выглядел озабоченно. «Есть коллекционер, который решил, что черненая серебряная цепочка на подвеске – это какой-то новый материал. После уточнений он назвал нас спекулянтами, Ваше Величество», – спокойно ответил Иллирия. Визириус молчал некоторое время. «Что еще?» «Больше ничего, Ваше Величество». «Хорошо». Визириус выглядел немного неуютно. «Если кто-то спросит, пожалуйста, сообщи мне как можно скорее». «Конечно». Иллирия выглядел готовым отказаться от любой команды Визириуса. Визириус вдруг замолчал и уставился на Иллирия, словно размышляя о чем-то. Иллирия ждал молча. Наконец, Визириус заговорил: «Кроме того, приготовь мне корабль». Иллирия спросил с озабоченностью: «Каковы ваши планы, Ваше Величество?» Визириус не ответил на вопрос толстого наместника. Он посмотрел на толстого наместника с серьезным и необычайно серьезным выражением лица. «Боги выше, позволь мне спросить тебя, Иллирия, я сейчас просто король без средств. Если я попрошу тебя выполнить свои обязанности как канцлера казначейства сейчас, ты согласишься?» Иллирия выглядел воодушевленно. «Это моя честь, что Ваше Величество готовы довериться мне и побудить меня». «Хорошо, я не ошибся в тебе». В глазах Визириуса появились слезы. Он дал Иллирия новое звание и сказал: «Мой канцлер». Иллирия с радостью принял титул и спросил с энтузиазмом: «Ваше Величество, что вы хотите, чтобы я сделал для вас?» Визириус всхлипнул, словно контролируя свои эмоции. Он успокоился на мгновение и затем сказал: «Прежде чем это, я хочу сказать тебе кое-что, мой канцлер. Ты спрашивал меня прежде, откуда придет моя армия, когда придет время. теперь позволь мне сказать тебе, у меня есть другой план с принцем определенного владения в семи королевствах. Он отправит войска, чтобы помочь мне восстановить страну. Извини, я не могу сказать тебе без их согласия, кто это, но не волнуйся, у нас все запланировано. ТСС, шок Иллирия был неописуем, ваше величество, я действительно поражен, что вы рассказали мне такую важную вещь, мой канцлер. Визириус положил руку на плечо своего канцлера, говоря ему успокоиться. Я говорю тебе это, чтобы успокоить твое сердце и дать тебе больше уверенности, когда ты будешь делать дела для меня. Иллирия был очарован. Что вы хотите, чтобы я сделал, ваше величество, мой лорд-канцлер? Визириус спросил. Я хочу, чтобы ты отправился на север в Браавос, тайно одолжить деньги у железного банка от моего имени и короля Визириуса III, отправиться в Норафос, в Кахар, одолжить деньги у банкира или бизнесмена, которому ты доверяешь. Услышав такое задание, Иллирия торопливо сказал. Если дело касается денег, ваше величество, у меня есть некоторые средства. Визириус уже подготовил свое заявление. Нет, даже если ты мой министр финансов, король не должен расточать богатство своих подданных без разбора. Кроме того, это не только о деньгах. Они готовы одолжить лучшие, и это не имеет значения, если они не готовы. Иллирия выразил недоумение. Это твоя настоящая цель, тихо распространить эту заявку, когда ты откроешь рот, чтобы одолжить деньги, помнишь? Три королевских принца. Иллирия был окончательно потрясен. Ваше величество, не слишком ли это радикально, мой министр финансов? Этот ход называется «Новые баллады семи королевств», звучащие как внутри, так и за пределами страны. Ты понимаешь? Но что, если внутри страны не будет звука? Что, если не будет хаоса? Не стали бы мы клоунами и целями за пределами страны? Иллирия сомневался. Нет, он был уверен. Король нищий рядом с ним не осознавал, как внезапно и неожиданно умер старый премьер-министр. Король нищий ошибочно полагал, что это нормальное время, и даже не хотел уведомить Дорн, и начал действовать по плану, который они разработали в какой-то неизвестный момент исполнения. Достаточно, но мозг, кажется, немного, ваше величество. Не стоит ли нам сначала уведомить феодала, о котором вы упомянули? Визириус нахмурился. Ты не хочешь? Конечно, хочу. Иллирия улыбнулся. Кстати, ваше величество, вы упомянули ранее, что я организую корабль для вас. Да, да, приготовь корабль для меня, сказал Визириус. Когда ты отправишься на север, я пойду на юг в мир, Тироши Лис, чтобы одолжить деньги у тех губернаторов, принцев и бизнес-магнатов. Конечно, заем фальшивый, я собираюсь тихо распространять слух. Иллирия не знал, что сказать, он тайно спросил с небольшим юмором. А как насчет Пентаса, ваше величество? Визириус сказал. Это твой родной город, если пришельцы придут расследовать, будет плохо, если раскроются, это принесет угрозы тебе. Ты очень хороший человек. Иллирия почти хотел засмеяться. Как я могу тайно выполнить этот прекрасно звучащий план в других городах, тайно добиться этого, не раскрывая себя? Пока Иллирия был безмолвен, король нищий все еще с нетерпением ждал сцены успеха. Мы встретимся в Валантисе, мой министр финансов. Мы, он намекнул, что когда они прибудут в Валантис, феодал, поддерживающий его, также появится. Толстый наместник открыл рот, но почувствовал, что не должен оскорблять короля нищего, когда он был в восторге после только что полученного доверия, и сказал: «Да, ваше величество». Глава 36. Мой финансовый советник, как идут приготовления к отплытию на следующую ночь? Как только Иллирия вернулся во двор, Визирису не терпелось найти его. Иллирия отряхнул бороду и мягко улыбнулся. Работы по подготовке не так быстро идут. Поскольку мы отправляемся далеко и преследуем столь важную цель, нам нужно скрыть наши истинные намерения. Я подготовим товары и наберу доверенных людей, чтобы ваш корабль выдавал себя за торговый. Это облегчит ваши тайные действия, верно? Визирис даже не шевельнул губами. Ты поступил правильно. Однако он не выглядел счастливым. Но возможность редка. Нам всем нужно поспешить. В семи королевствах могут ждать, когда мы начнем действовать, сообща. Иллирия похвалил его. Мой король, ты ждал большую часть своей жизни. Что если подождать еще несколько дней, даже месяцев? Знаешь, дарнийцы за морем вообще никаких движений не делают. Визирис сжал губы. Кто-нибудь спрашивал сегодня о продаже ожерелья из драконьих костей? Иллирия ответил ему. Нет, ваше величество. Кстати, о драконьих костях. Ты просил меня заменить партию для тебя, и она прибудет завтра наконец-то. Хорошие новости, мой финансовый советник пока, что Визирис не намерен планировать драконьи яйца от Иллирия. Пока он недостаточно силен, он боится позволить Дейенерис прикоснуться к драконьим яйцам. Остаточная душа в драконьих костях действительно слаба, но уровень опасности низкий. Хотя драконьи кости, содержащие драконью душу, редки, как Иллирия менял несколько партий, часто бывало, что из 20 не находилось ни одной, но, тем не менее, он мог продолжать полагаться на драконьи кости для безопасности, если бы кто-то знал, о чем думает Визирис, то, возможно, считал бы его трусом, прячущим голову и хвост, но он не заботился. Нереалистичная храбрость чаще всего приводит к героической смерти. Он также верил, что было много людей, которые были умнее и смелее его. Если бы у них были его шансы, они, возможно, уже воссели на железный трон, превратились в драконов и беседовали с богами. Но его таланты были только этими, так что пусть будет так. Эддард Старк учил своих волчьих щенков. Человек может быть храбрым только тогда, когда он боится, и храбрость Визириса будет медленно раскрываться по мере роста его власти. Чем больше магической силы он накапливает, тем смелее он становится теперь. Когда у него есть некоторая способность к самозащите, он смелее обращается к Иллирия. Толстый губернатор всегда щедро соглашается, будто не имея сомнений, но даже если Иллирия сотрудничает, Визирис все еще считает, что это слишком медленно. Путешествие на юг – всего лишь предлог, а цель – воспользоваться возможностью исследовать драконьи кости в роскошных магазинах крупных свободных торговых городов. Визирис думал о публичном наборе, но после тщательного обдумывания решил, что это глупость, которую могут совершить только глупцы. Теперь кажется, что только неизвестное существо обнаружило его секрет и присматривает за ним. Если он сделает это публично, это будет равносильно танцу под носом у всех таинственных сторон. Если он чувствует, что давление, оказываемое на него подозреваемым богом, недостаточно велико, он может попробовать. С тех пор, как сон призрака древнего короля, Дейенерис больше не будет иметь подобных снов, когда она прикоснется к драконьим костям, содержащим драконьи души. Вместо этого она напрямую чувствует, что ее тело покрывается искрами по чуть-чуть за пределами темного занавеса, и тепло в ее крови становится все горячее. Ее телосложение явно улучшается. Независимо от того, как усердно она тренируется, ее тело всегда быстро восстанавливается. Визирис боится, что она будет работать слишком усердно, боясь, что люди заметят аномалии. Фиолетовой пыль, который Визирис проглотил через сны, становится все меньше и меньше, почти незаметно, но средство, которое запускает его магическое проецирование после входа в сон, совсем не уменьшается. Неизвестное существо умолкло, размышляя позитивно. Визирис вообще не осмеливался думать позитивно. Он срочно нуждался в силе, чтобы заполнить свое беспокойное сердце. Миссия, данная Иллирия, была объяснением для него. Толстый губернатор так долго выступал против него, Визирис не мог позволить ему ничего не получить, и если он действительно потерял рассудок и делал дела по плану Визириса, тогда я желаю ему удачи и чтобы боги его благословили. Но Иллирия, очевидно, был в порядке, и он явно пытался затянуть время, время от времени намекая, что за морем нет движения, чтобы Визирис, казавшийся горячим, имел время успокоиться. Толстый губернатор хотел ждать движения из семи королевств. Он никогда не дождался бы этого в своей жизни. Визирис знал, о чем говорил. Тишина дарнийцев заставит людей гадать, но даже если Визирис скажет, что дарнийцев нет, толстый губернатор не поверит, и он найдет причины, чтобы убедить себя. Визирис решил уйти, и он знал, что толстый губернатор никогда не был решительным человеком, и он рано или поздно не выдержит глупого решения Визириса и позволит ему уйти. Как в книге, Визирис настаивал на том, чтобы следовать за Дрово до путешествия через Дотраки, пока другой не выполнил соглашение и не дал ему корону. Иллирия пытался убедить его несколько раз, но безуспешно, и в конце концов позволил ему уйти. Иллирия похож на Вариса, они всегда готовы уважать глупцов, делать глупые вещи. Наконец, когда Визирис спросил Иллирия в третий раз, толстый губернатор моргнул и сказал, что все готовы. Мой король, корабль, который я для вас подготовил, готов. Иллирия сказал Визирису, но море в последнее время не было спокойным. Один корабль может оказаться недостаточным для борьбы с разбойничьими пиратами и бурями. Я предпринял инициативу и организовал для вас караван, три корабля, они загружены товарами и замаскированы. Если ваше величество согласно, вы можете отправиться завтра. Капитан Гралей, самый способный капитан под моим командованием. Хотите ли вы встретиться с ним перед отплытием? Это расположение было разумным. Во время своего блуждания по свободным торговым городам, Визирис набрал много опыта в плавании. Он также знал, что неразумно плыть по морю только с одним незащищенным торговым кораблем. Ты все еще проницателен. Визирис согласился охотно. Находить лазейки для короля – это заслуга верного министра. Я должен поблагодарить тебя, мой финансовый советник. Капитан здесь, я хочу его увидеть. Это то, что я должен сделать, ваше величество. Иллирия ответил, капитан Гралей находится в близлежащем трактире. Я попрошу его увидеть вас вечером. Хорошо, ваше величество, король не может быть без охраны. Иллирия сказал снова, изгнанный рыцарь, Джорах Мормонт, хотите ли вы нанять или нанять его для защиты вас во время этого путешествия? Визирис все еще задавался вопросом, когда он это упомянет. Он уже был окружен людьми Иллирия, и еще один не был бы лишним. Хотя у Джараха были свои мотивы, было бы полезно держать его рядом. Как шпион Ани, который может проверять яд для него, иметь охранника, одетого как рыцарь семи королевств, рядом с ним может избежать множества проблем. За этот период времени Визирис накопил более 10 драконьих чешуек магической силы. Он ожидает столкнуться с Джарахом Мормонтом лицом к лицу. Такой магической силы достаточно для того, чтобы убить этого рыцаря в доспехах драконьим лучом пламени. Джорах и Иллирия, возможно, не были единодушны. Если у короля Роберта была приказ, Джорах мог попытаться убить Визириса. Но приказ короля Роберта пройдет через Вариса и Иллирия. Пока Визирис не совершит самоубийство, Вариса и Иллирия не позволит Визирису умереть, но это не означает, что не нужно беспокоиться о покушении. Покушение – всего лишь средство для достижения цели. Как в оригинальной книге, когда Дейенерис была впервые покушена, Джорах даже спас Дейенерис. То, что им нужно, это чтобы Дрова отправил войска, а не тело Дейенерис. Если наступит день, когда король Роберт прикажет Визирису умереть, Вариса и Иллирия будут рады, чтобы сэр Джорах сделал это, и используют его, чтобы проучить Визириса урок, чтобы он научился общаться с товарищами по команде, прежде чем делать вещи, и не делать глупых вещей в припадке гнева. Это то, о чем я думал. Визирис согласился. Какое испытание ты для него организовал? Я попросил его охранять мой поместье за городом, которое часто подвергается набегам грабителей. Иллирия сказал, слуги поместья рассказали мне, что наемник отличается от других наемников. Он искусный в боевых искусствах, серьезный и ответственный в работе. Он безжалостен к грабителям, но он будет проявлять инициативу в защите женщин и детей. Иногда, когда люди говорят с ним о его родине, короле Роберте, его родины и лорде Эддарде Старке Севера, он плюнет и закроется тогда. Организуйте мне встречу с ним. Визирис сказал, я хочу поговорить с ним. Да, ваше величество. Иллирия согласился, а затем сказал, учитывая, что вы берете с собой своих женских родственников, я думаю, что может быть немного неудобно иметь только одного рыцаря рядом с вами. Есть ли у вас необходимость взять с собой на это путешествие охранников евнухов из двора поведут? Лития евнухи со остроконечными шапками, которые никогда не смотрят на меня, слушать меня привлечение слишком много охраны разрушит цель маскировки. Визирис чувствовал, что толстый губернатор уже достаточно набил его окружение людьми. Если бы их было больше, он бы не смог справиться с этим сам. Так скажем, один евнух-охранник достаточно для защиты женщин. У меня есть пожилой человек, охраняющий дверь. У него густые брови, темно-красное лицо, и он выглядит честным. Как его зовут? Бач, ваше величество. Его товарищи называют его черным лицом Бат. Глава 37. Голубое море было необычайно спокойным, и слышались лишь медленный и ровный бой барабанов и мягкое плескание деревянного весла. Большой торговый корабль «Сидурион» стонал, его тяжелые буксирные канаты были натянуты туго, а паруса висели жалко с мачты, неподвижные летнее солнце и Джокер шли впереди. Оба они были торговыми судами с двумястами веслами и были укомплектованы сильными моряками. В этот момент «Сидурион», с его большим корпусом, огромным парусом и грузом товаров, мог двигаться только благодаря канатам, отпущенным ведущими торговыми судами, медленно и мучительно. Тем не менее, Висерис чувствовал себя счастливым, стоя на передней палубе, держа в руке золотой меч с инкрустацией, подаренный Иллирия, и глядя на ясный голубой небосклон этим утром, после того как Висерис попрощался с министром финансов у причала, он взял с собой сестру, свою горничную, недавно повышенного до рыцаря, и своего евнуха-телохранителя и взошел на запланированную первую остановку в мир. Сидурион, любовь короля к своим министрам была глубокой. Они держались за руки и долго разговаривали у причала, и, наконец, нехотя попрощались накануне отъезда. Виссерис попросил своего министра финансов изменить цену на ожерелье из драконьих костей и серьезно сказал Иллирия, что если кто-то спросит, он должен найти способ сообщить об этом. В то же время он попросил Иллирия быстро отправиться на север и держаться с ним в ногу, чтобы люди на другой стороне Семи Королевств видели, что они делают, и последовали их примеру. Иллирия согласился с приказом короля, и загадка короля была быстро разгадана. О, воины, пожалуйста, дайте им мужество и победу, и они возьмут блистающий меч от вашего имени и очистят этот мир от всего зла. Молитва, взята из главы «Воин» в Библии «Семи звезд». Это слова воина, когда он давал благословение 44 сыновьям Гуга, короля холмов. Король, очевидно, был воодушевлен и полон конфиденса, и он собирался начать свое великое дело восстановления страны. Ваше превосходительство, капитан Гралей обратился к Виссерису на валерийском языке с сильным акцентом Пентаса. Похоже, что во время этого путешествия мы встретим шторм. Погода в узком море всегда такова, что перед и после шторма не будет ветра несколько дней. Гралей был среднего возраста, с черными волосами и черными бородами на лице. Как и его хозяин Иллирия, он был из старого Пентаса. У Гралея был старый школьный вид и изысканность, и он говорил на общем, валерийском и нескольких других региональных диалектах. По его словам, он плавал по морям уже 20 лет и посетил летние моря, Нефритовые моря и Саатхрас. Участок от Пантаса до летнего моря был маршрутом, который он знал лучше всего в ночь, когда Виссерис встретил Гралея. Иллирия сказал Гралею относиться к Виссерису так же, как к нему, и попросил Гралея называть Виссериса «мой господин». Гралей предоставил господину лучшую комнату на торговом корабле, и, по крайней мере, на поверхности, он был уважителен к Виссерису. Виссерис сказал: «Я не боюсь шторма, я только надеюсь, что после шторма северный ветер поднимется и поскорее доставит нас в мир штормы». Были часто в узком море, и Виссерис с Дейенерис пересекали его десятки раз во время изгнания, убегая из одного свободного города в другой. Виссерис всегда говорил, что они лишь на шаг впереди убийц-узурпатора. В этом процессе жизнь на море занимала почти половину времени изгнания. Когда корабль отплывал от Пентаса, Виссерис увидел редкую искреннюю улыбку на лице Дейенерис. Несомненно, эти дни в Пентасе заставили ее чувствовать себя очень некомфортно. На корабле, отплывающем из Пентаса, она почувствовала резкий соленый запах морской воды в воздухе и почувствовала чувство свободы, когда увидела бескрайнее море, покрытое небом. Это заставило ее почувствовать себя счастливой. Пока Виссерис разговаривал с капитаном, она тихо прислонилась к перилам палубы, наблюдая за дельфинами, плавающими и плескающимися рядом с Сидулионом, и время от времени слушала разговоры между Виссерисом и другими. Она не осмелилась бы сделать это раньше, пока это дело не было отложено. «Мой господин, северный ветер – это ужасный знак зимы, и даже если будет ветер, добраться до мира займет 7 или 8 дней». Сэр Джорах Мормонт подошел к передней палубе и встал рядом с Виссерисом. «Мы только что покинули залив Пентаса. Даже в такой жаркий день сэр Джорах предпочитал вспотеть всем телом, чем снять свою кольчугу и кожаную куртку, и темно-зеленую куртку с вышитым черным медведем он не снимал. Сэр Джорах имел бычью шею и плечи, его руки и грудь были покрыты густым черным волосами, но его голова была лишена травы. Он родился с добродушным чувством, и его улыбка всегда заставляла людей, которые только что встретили его, чувствовать себя расслабленно. В ночь, когда Иллирия представил его Виссерису, изгнанный рыцарь узнал о личности Виссериса и предложил служить ему. «Ты предложил быть преданным мне, когда мы впервые встретились». Виссерис не торопился соглашаться с его просьбой и спросил его: «Что ты хочешь от меня, честь?» Он сказал: «Служить королю – это дело чести». Виссерис сказал: «Ты недостаточно честный, это не характер, который должен быть у рыцаря. Это не ложь, сражаться за короля может принести мне честь». Он сказал искренне: «Меня изгнали, король Роберт, лишили всего, и я потерял все. Я готов служить тебе, и я надеюсь, что ты дашь мне честь. Только помогая тебе вернуться на трон, я могу надеяться вернуться в мой родной город». Это было разумное оправдание, и Виссерис не хотел больше слушать его лжи. Он бегло согласился с его преданностью, и Мормонт стал его телохранителем. Причина, по которой Виссерис держал Джараха, была такой же, как и причина, по которой он решил остаться при дворе Иллирия, то есть никогда не недооценивать силу и решимость, которые такие высокопоставленные люди, как король Роберт и Варис, могут мобилизовать. Нищий король, будь то сейчас или найдя другой способ стать наемником или что-то еще, неизбежно будет неразрывно связан с этими людьми. Если вокруг него не было бы Джараха, то место занял бы Кара, Ладжа или кто-то, о ком он не знал из оригинальной книги. Джорах также мог знать напрямую из оригинальной книги, что это волчья яма. Если он заменит кого-то с более выдающимися талантами, у него нет способности читать мысли. Как он может подтвердить, кто станет его правой рукой шаг за шагом в будущем и кто в конечном итоге заколол его в спину? Он будет шокирован и скажет: «Есть ли еще кто-то?» Брут Висерис спросил его: «Ты уже позаботился о своей лошади?» Так же, как он не хотел снимать свою кольчугу, Джорах не хотел оставлять свою лошадь с Иллирия, поэтому капитан нашел для него место, чтобы поставить свою лошадь под палубой. «Да, сэр», они все говорили в унисон, называя его лордом Висерисом. «Ты как раз вовремя. Погода такая жаркая, просто расскажи мне, какой север, капитан?» Грала не был в состоянии слушать это, поэтому он нашел предлог, чтобы уйти. Буч, евнух-телохранитель рядом с Дейнирис, был молчаливым человеком, который мог провести целый день, не говоря ни слова. Джорах потел всем телом под солнцем, и его горло горело огнем, но он все еще отвечал уважительно. «Что бы вы хотели услышать?» «Сэр Висерис», беседовал с ним легко. В это время года в север снег. Джон Сноу схватил снег с земли, скатал его в снежок в руке и бросил его в дерево впереди. Снежок взорвался посреди ствола дерева в 30 шагах, оставив на нем пятно из снега. Он воодушевился в своем сердце. Байлин поднял голову, уставилась на место, куда Джон бросил снежок, пару минут красными глазами, а затем тихо села у ног Джона. Джон наклонился и ласково погладил его по голове. «Смотри, следующий, я могу попасть и в следующий тоже белый». Дух рос очень быстро. Когда он впервые его подобрал, он был не намного больше ладони Джона. Всего за неделю он вырос до размера кошек в замке. Сначала Джон мог кормить его только полотенцем, пропитанным молоком, и он каждый день беспокоился, что оно умрет. Теперь оно может начать есть фарш и грызть куриные кости. Оно становится больше каждый день. Новость о том, что король приедет в Винтерфилл, распространилась по всему городу. Хотя новость достигла Винтерфилла через некоторое время после того, как король отправился в путь, путь из королевской гавани в Винтерфилл был долгим, и королевский экипаж двигался не быстро. Лорд Эддард ожидал, что король прибудет через 2 недели. В тот день, когда лорд Эддард получил новость, он отправил капитана Ерыкассия гвардии на юг по королевской дороге с почетным эскортом и попросил его встретить экипаж до того, как король покинул Шею. По пути от гробницы древних до Винтерфилла не было гостиниц или городов для отдыха. После наступления темноты король и его свита могли только разбить лагерь на месте. Без советов северян, знакомых с географией, это могло оставить плохое впечатление в городе. Джон, его сводный брат и сестра, срочно обучались этикету встречи с королевской семьей. Никто не был свободен, чтобы тренироваться и играть с Джоном. Джон хотел попросить своего отца разрешить ему выйти из города с патрульными стражниками, чтобы патрулировать место. Многие дикари недавно пересекли Великую Стену, но лорд Эддард всегда был занят. Когда Джон думал, что он свободен, стражники уже покинули город. Он чувствовал, что город был необычайно жарким в эти дни, и он не мог этого вынести. Поэтому он выехал из города и пробежал некоторое время по дороге между Винтерфиллом и ныне заброшенным зимним гамушчина улыбнулся, сложив руки на груди, и высыпал из порванного мешка кристальный предмет. Глаза человека, ответственного за сделку, загорелись. Лучше сказать, что это сапфир, чем кость дракона. Кость дракона больше похожа на украшение на этом предмете. Сапфиры с такой чистой текстурой редки. Они синие, как глубокое море, красивые и прозрачные, и почти без изъянов внутри. Они были знакомыми клиентами, и покупатель, и продавец были искренни. Сделка быстро состоялась в каюте рыбацкой лодки. В тот момент ни один из них не осознавал, что это была последняя сделка в их жизни. В ту ночь рыбак, который зарабатывал на жизнь рыбалкой и иногда получал неизвестное богатство, упал в море с рыбацкой лодки после пьянки и утонул. А несколько дней спустя управляющий бизнесом, который был подчиненным Иллирия и был отделен от него неизвестным количеством уровней, стал одним из пьяных, утонувших в канале Пинтоса. «Ваше Величество, Королева, Ваше Величество, Ваша Светлость, Ваше Высочество, Ваше Превосходительство, мой лорд, я замечаю, что некоторые люди увлекаются титулами. На самом деле, в английском языке много почестей. На самом деле, помимо этих, мистер Мартин использует множество титулов для влиятельных людей, используя много старых английских слов, и всегда найдется тот, который подойдет. Глава 38. Джора, как ты думаешь, где сейчас Иллирия? Ветер начинает дуть с юго-востока. Успеет ли он добраться до Брааваса раньше нас, до мэра Джора? Чувствовал, что толстый губернатор пряностей должен быть сейчас в своем дворе, либо ест, обильно накладывая медово-обжаренную утку и перца с апельсинами, запивая холодным вином, либо обсуждает дела с другими знатными лицами. В любом случае, он не мог быть там, на пути в Браавас. Но Джора ответил своему новому королю: от Петра до Брааваса дорога длиннее. Даже если ветер будет дуть в нужном направлении, лучшее время – 7 или 8 дней ложь. Джора всегда легко узнаваема. Когда он не отвечает прямо, у него обычно есть другие мысли. Он скажет что-то общеизвестное, чтобы сделать свою ложь более убедительной. Виссерис не собирался его выводить на чистую воду. Изнуряющая жара последних дней, даже ветреный день, не заставили Джору снять кольчугу и кожаную одежду. К счастью, наконец-то появились темные тучи и морской бриз, иначе Джора разговаривал бы с Виссерисом в одежде, высохший и впитавший пот. Виссерис не позволил телохранителю Джора и служанке Ани найти тень для отдыха, но настаивал на том, чтобы загорать на палубе с ним, говоря, что это его обязанность. Виссерис немного проникся к стойкости Джора. Виссерис беседовал с Джора на корабле много дней. Он скоро понял, что Джора гораздо легче разговорить, чем Иллирия. Виссерис мог вытянуть из него больше, чем из самого себя. Здесь он получил много информации во время разговора. Отношение Джора к Иллирия было смутно презрительным. Он плохо это скрывал, и не исключено, что это было спецом, но Виссерис чувствовал, что это не было поддельным. По интонации Джора, Виссерис заподозрил, что Джора совсем не знает о личности Иллирия, а видит его лишь как политического спекулянта. Виссерис даже заподозрил, что Джора не осознает, что его присутствие с Виссерисом было делом рук Вары и Иллирия, а не случайностью. Как шпион, сэр Джора, возможно, знает гораздо меньше, чем думает Виссерис. Даже информация, которую Виссерис ему открыл, была лишь о том, что он ездил по разным городам-государствам, чтобы занять деньги, а не о том, что он тайком распространял ложные новости на втором этаже. Но об этом и говорить нечего. Шпион вроде Джора, временно нанятый Варой для короля Роберта, вероятно, знает лишь то, что его миссия – приблизиться к королю бедному и передавать новости обратно королю Роберту, находящемуся на другом берегу узкого моря. Больше он не знает. На мгновение Виссерис почувствовал к нему немного сочувствия. Ведь даже сам Виссерис играет со своей судьбой. «Кстати, о чем мы говорили раньше, Эддард Старк?» – спросил он его с некоторой игривостью. «Ты, кажется, ненавидишь этого герцога Старка. Он забрал у меня все, что я любил, только ради пары браконьеров и своей драгоценной чести», – осторожно выразил свое возмущение сэр Джора. «Я его ненавижу». Общаясь с Джора в последние дни, Виссерис смутно понял характер короля бедного. Король бедный не такой глупый и высокомерный, как о нем говорят. Хотя то, что он делает, кажется глупым, нет никаких признаков того, что у него есть ум из слов и поступков короля бедного. Вопрос: сравнивая предыдущих королей Таргариенов, Джора подумал, что король бедный похож на Бейлора и Таргариена. По словам мастеров, он принимал много крайне плохих решений, но сжигал свои таланты, чтобы воплотить свои фанатичные иллюзии, если это можно назвать талантом. По тону Джора, Виссерис почувствовал, что это правда. Джора действительно ненавидел герцога Старка. Джора не хотел больше говорить о Старке, но Виссерис не хотел менять тему. «Почему ты думаешь, что король Роберт отправился на север, чтобы найти его?» «Узурпатор король доверял ему, мой господин», не хотел больше говорить об этом Джора, но ответил: «Они были приемными сыновьями вместе с бывшим старым премьер-министром Джоном Арином и также вместе подняли армию, чтобы узурпировать династию Таргариенов. Узурпатор трона, возможно, хотел назначить Эддарда Старка новым десницей короля. Как ты думаешь, ланнистеры будут возмущены этим?» – спросил Виссерис. «Будет ли конфликт новый?» Король Джора всегда неожиданно высказывает эти мнения, которые кажутся разумными, но при ближайшем рассмотрении нереальными. Король Роберт никогда не позволил бы этому случиться, сколько бы он ни старался. Не желая оскорбить короля бедного, сэр Джора ответил: «Возможно, мой господин Джон не хотел идти». Он думал, что вместо того, Чтобы участвовать в веселье у городских ворот, лучше переодеться в новые одежды в комнате и быстро отправиться в банкетный зал, чтобы занять хорошее место. В конце концов, гости все равно пройдут через дверь банкетного зала, и он сможет удовлетворить свое любопытство там. Но им не терпелось слушать крики слуг снаружи. Ни один из юных слуг не хотел ждать банкета в замке и вышел наружу один за другим. Если бы Джон не пошел к городским воротам в это время, дворецкий, возможно, был бы смущен, если бы ему срочно понадобилось попросить помощи. Тогда было бы еще более неловко сидеть одному в банкетном зале. Так появился Джон. Он обвил призраков свою новую мантию и смешался с юными прислужниками, которые встречали королевскую свиту у городских ворот. Он стоял под флагом страшного волка, развивающимся на ветру, и нашел место, откуда можно было видеть впереди идущую сцену. Посетительская группа была как блестящая река из золота, серебра и стали, вливающиеся в замок мощным потоком. Их было 300, состоящих из гордых вассалов и рыцарей, присягнутых рыцарей и свободных всадников. Ледяной северный ветер трепал десятки золотых знамен, поднятых над их головами, с изображением коронованного оленя, символизирующего дом Баратион. В отряде было много современных легенд из семи королевств. Тот, у кого были яркие светлые волосы, был Ланнистером Львом сэр Джейми Ланнистером. Люди тайно называли его убийца королей, а тот, у кого было обожженное лицо, был псом принца Джоффри Сандерклиган. Высокий блондин рядом с ним был наследным принцем, принц Джоффри. Уродливый карлик позади них, несомненно, был малышом-дьяволом Тирионом Ланнистером. Однако толстый Джон, идущий впереди отряда, окруженный двумя белоодетыми королевскими стражами, действительно не мог поставить его в один ряд с непревзойденным воином Робертом Баратионом, королем Тризуба, о котором его отец часто говорил. Дьявол, самый храбрый и умелый воин в стране, связан с необычными людьми среди принцев и знати. В сравнении, Джон чувствовал, что сэр Джейми, высокий и красивый, в золотых доспехах и с волнистыми светлыми волосами, больше имел царственный вид, который должен быть у короля. Джон даже мог видеть, как его отец смотрит странно издалека. Не было до тех пор, пока толстяк не перевернулся и не спрыгнул с лошади, громко крикнул и обнял лорда Эда, что его отец улыбнулся удивленной улыбкой и крепко обнял его. «Нет, ах, как здорово тебя видеть, особенно твое лицо, посиневшее от холода». Голос короля был таким громким, что Джон слышал его ясно. «Ты действительно ничем не изменился, по крайней мере, у короля громкий голос». Джон подумал о том, что его отец говорил, что громкий голос иногда полезнее на поле боя, чем сотня мечей. После объятий лорд Эддар тот дал королю честь. «Ваше Величество, Винтерфилл, к вашим услугам». В это время другие люди спешились, и слуги из города пришли позаботиться о лошадях. Королева Серсия Ланнистер входит в город с молодыми детьми. Колесница, в которой они ехали, была огромной двухэтажной каретой из массивного дуба и металла с золочеными краями. Она была такой широкой, что ее пришлось припарковать за городскими воротами. Лорд Эддард преклонился в снегу и поцеловал кольцо на руке королевы, в то время как король Роберт обнял леди Кейтлин, словно она была его давно потерянной сестрой. Затем дети лорда Эддарда были приведены вперед и представлены детям короля друг другу как старший сын. Роб первым вышел вперед, чтобы отдать честь. Он был одет в серую бархатную шерстяную куртку с белыми краями, символизирующую цвета дома Старков, и его лицо выражало серьезность, похожую на отца. Бран и Рикон последовали за ним, оба одеты в новые одежды в стиле Старков, стараясь продемонстрировать аристократический стиль, который они могли. Затем последовали Санса и Арья, которые сдержанно показали этикет друг другу. Трое наследников короля также вышли вперед, чтобы отдать честь. Вскоре они встали вместе. Роб стоял рядом с принцессой Мирцеллой. Ей было всего 8 лет, с золотыми локонами, струящимися, как водопад, из ее украшенной драгоценностями сетки для волос. Джон заметил ее робкую улыбку, когда она посмотрела на Роба. Роб улыбался, как дурак. Санса стояла рядом с наследным принцем Джоффри Баратионом. Санса была сияющей рядом с принцем. Джоффри выглядел высокомерно, его губы сжаты. Джон чувствовал, что он не полюбит этого принца. Я стояла рядом с пухлым принцем Таммином. Это был первый раз, когда Джон видел такую сдержанную и аристократичную Арью. Бран и Рикон стояли в стороне. В это время Джон увидел своего дядю Бенджина Старка, стоящего в конце очереди, одетым в черные одежды, и Тиона, который все еще носил свой фирменный циничный улыбку, но в этот момент выглядел довольно растерянным. Грейджой на мгновение Джон даже почувствовал сочувствие к Тиону Грейджою, который выглядел так, но какое право у Джона сочувствовать ему в некоторых случаях, хотя их было немного, но все же, Джон снова скрытно радовался тому, что он бастард. Когда ему передавали кувшин с вином, и он наливал его в только что опустевший стакан, он удивился, обнаружив, что сейчас как раз такой момент. Глава 39. Третий снег. Большие залы Винтерфилла были наполнены паром, ароматами жареного мяса и свежеиспеченного хлеба. В зале певец играл на арфе и пел песни, но Джон, сидевший в конце длинного зала, не мог ничего расслышать из-за треска очагов, звона восковой посуды и пьяных разговоров. Приветственный ужин, устроенный в честь короля, чтобы получить его благословение, продолжался целых 4 часа. Джон пил с самой вечеринки и до сих пор не перестал. Он обнаружил, что его способность к выпивке была примерно такой же, как у взрослого человека. Окружавшие его жизнерадостные молодые люди подбадривали его, и каждый раз, когда он выпивал бокал, они предлагали ему выпить еще. Джон наслаждался их обществом и с удовольствием слушал рассказы друг друга о войне, охоте и любовных похождениях. Он считал, что эта компания друзей определенно интереснее, чем принца и принцессы. Что-то потерлось о его ноги под длинным столом, и когда он опустил голову, то увидел пару красных глаз, уставившихся на него. «Ты опять проголодался?» — он спросил. В центре стола лежала половинка жареного цыпленка в медовой глазури. Джон протянул руку, чтобы оторвать куриную ножку, и вдруг ему в голову пришел план. Он отрезал курицу целиком столовым ножом, а затем позволил оставшимся куриным косточкам выскользнуть у него из-под ног на землю. Призрак свирепо, но спокойно обгладывал кости. Его братьям и сестрам не разрешалось приводить волков в банкетный зал, но Джон был в конце зала, где было бесчисленное множество собак, поэтому, естественно, никому не было дела до его маленького волчонка. Он сказал себе, что это особое благословение. Внезапно у него защипало в глазах, и Джон потер их, проклиная дым. Он сделал еще глоток вина и посмотрел, как призрак поглощает цыпленка целиком. Когда дядя Баньян подошел к нему, он наблюдал, как его подопечный побеждает в схватке с самкой собаки, в 3 раза превосходящей его по размерам. Он гордо улыбнулся и протянул руку под столом, чтобы коснуться пушистых белых волос Байлинг. Пух, это и есть знаменитый лютоволк. В это время рядом с ним раздался знакомый голос. Джон радостно поднял голову. Дядя Бинджин положил руку ему на голову и взъерошил волосы, точно так же, как он взъерошил мех призрака. «Да», — ответил он, — «это называется призрак-слуга, рассказывавший какую-то пошлую историю». Остановился и освободил место для младшего брата герцога. Бинджин Старк уселся верхом на скамью и взял у Джона кубок. «Летнее красное», — медленно произнес он, — сделав глоток, ничто не может быть сладче этого вина. «Джон, сколько бокалов ты выпил сегодня вечером?» Джон улыбнулся, но ничего не ответил. Бинджин Старк улыбнулся и сказал: «Это именно то, чего я ожидал. Ха-ха, забудь об этом. Я помню, как впервые напился, когда был моложе тебя». Он взял что-то с деревянной тарелки, стоявшей рядом с ним, подцепил поджаренную луковицу, с которой капала коричневая подливка, и откусил от нее, издавая хрустящий звук. У дяди Баньяна было острое лицо, и он был худ, как скала, но в его серо-голубых глазах всегда светилась улыбка. Как и все ночные сторожа, он был одет в черное. Сегодня на нем была мантия из плотного бархата, высокие кожаные сапоги, широкий пояс с посеребренной пряжкой на талии и тяжелое серебряное ожерелье на шее. Баньян с интересом разглядывал призрака, пока тот ел лук очень. «Тихий волк», — заключил он. «Сильно отличается от других», — сказал Джон. «Он никогда не молчит, поэтому я называю его призраком. Это также из-за цвета его меха. У других волков очень темный мех, серый или черный. За Великой Китайской стеной водятся страшные волки, и мы часто слышим их вой, когда выходим на патрулирование». Бинджин Старк многозначительно посмотрел на Джона. «Разве ты обычно не ешь за одним столом со своим братом и остальными?» «Это обычный день», — решительно ответил Джон. «Миледи считает, что было бы оскорблением для королевской семьи, если бы бастарды ужинали с ними сегодня вечером». «Я понимаю». Дядя повернулся, чтобы посмотреть на обеденный стол, стоящий на высоком помосте в конце зала. «Похоже, мой брат сегодня не в настроении праздновать». Джон также заметил, что бастарды должны научиться замечать слова и эмоции и понимать радость, гнев, огорчение и ликование, скрытые в глазах людей. Хотя поведение его отца было вежливым, В выражении его лица была сдержанность, которой Джон никогда раньше не видел. Он был немногословен и всегда оглядывал зал, опустив глаза, которые были совершенно пустыми. Король, сидевший через два стула от него, с удовольствием пил всю ночь напролет. Его большое лицо за бородой было опухшим и красным. Он то и дело поднимал бокал и произносил тосты. Он радостно наклонялся вперед, выслушивая каждую шутку. Он поглощал каждое блюдо, как голодный призрак, ел без конца. Но королева, сидевшая рядом с ним, была похожа на холодную статую королева. «Тоже сердито», — прошептал Джон своему дяде, «потому что мой отец отвел короля в подземную усыпальницу, а королева не хотела, чтобы он уходил». Беньян внимательно посмотрел на Джона и сказал: «Джон, ничто не может ускользнуть от твоих глаз, не так ли? Защитники нашей великой китайской стены очень нуждаются в таких талантах, как вы». Джон с гордостью сказал: «Роб лучше владеет копьем, чем я, но я лучше владею мечом». Халлин также сказал, что мои навыки верховой езды одни из лучших в городе. «Это действительно нелегко. Когда ты вернешься, возьми меня с собой». Джон вдруг разволновался. «Если ты расскажешь отцу, он обязательно согласится». «Я знаю, что согласится». Дядя Бинджин снова посмотрел ему в лицо. «Да, стена – это трудное место для мальчика. Я почти совершеннолетний», – возразил Джон. «На следующие именины мне исполнится 15, а мистер Лювин говорит, что бастарды растут быстрее, чем другие дети. Это правда». Уголки рта Баньяна слегка опустились. Он взял со стола бокал Джона, наполнил его вином и сделал большой глоток. «Дейрону Таргариену было всего 14, когда он завоевал Дорн», — добавил Джон. «Юный король-дракон из легенды был его героем. Эта битва длилась все лето», — напомнил ему дядя. «Молодой король, о котором ты говоришь, потерял 10 тысяч человек, чтобы завоевать Дорн, и еще 50 тысяч, чтобы удержать его. Кто-то должен был объяснить ему, что война – это не шутки». Он сделал еще глоток вина и вытер рот. «А Дейрон Таргариен умер в возрасте 18 лет. Ты ведь не забыл эту часть, не так ли?» «Я ничего не забыл», – похвастался Джон, и алкоголь придал ему смелости. Он попытался сесть прямо, чтобы казаться выше ростом. «Дядя, я хочу служить в ночном дозоре». Он обдумывал это решение снова и снова, и по ночам, когда его братья крепко спали рядом с ним, он ворочался с боку на бок. «Однажды Роб унаследует Винтерфилл и будет командовать тысячами солдат в качестве хранителя Севера. Бран и Рикон станут вассалами Роба, будут владеть собственными поместьями и управлять внутренними делами от его имени. Сестры Ария и Санса выйдут замуж за сыновей других благородных семей и отправятся на их территории на юге в качестве благородных дам. Только он, Джон Сноу, простой ублюдок. Чего он может ожидать, Джон? Ты, наверное, не знаешь. Ночной дозор – это группа, которая готова умереть. У нас нет семейных уз, и у нас никогда не будет детей. Как жены, мы берем на себя ответственность, а как наложницы – честью. Бастардов такое же чувство чести, сказал Джон. Я готов поклясться, что присоединюсь. Ты всего лишь 14-летний ребенок, ответил Бинджин, ты еще не взрослый. Боюсь, что до того, как ты вступишь в контакт с женщиной, ты и представить себе не можешь, сколько тебе придется заплатить меня. Это не волнует. Джон был в ярости. Если бы ты знал, тебе, наверное, было бы не все равно, сказал Бинджин. Дитя мое, если бы ты знала, к каким последствиям приведет принятие этой клятвы, ты бы так не рвалась присоединиться. Джон разозлился еще больше, когда услышал это. Я не твой ребенок, Бинджин. Старк встал. Мне просто жаль, что ты не мой ребенок. Он похлопал Джона по плечу. Подожди, пока у тебя не появится двое или трое незаконнорожденных детей, тогда приходи ко мне и посмотрим, что ты тогда скажешь. Джон задрожал всем телом. У меня никогда не будет внебрачных детей вне дома, повторял он слово за словом, никогда. Последнюю фразу он выплюнул, словно яд. В этот момент он был удивлен, что все за столом в какой-то момент замолчали и уставились на него. Он почувствовал, как его глаза наполняются слезами, и, наконец, встал. «Извините, что я ухожу первым», — сказал он, собрав последние остатки достоинства, а затем вихрем умчался прочь. Прежде чем другие увидели его слезы, должно быть, он выпил слишком много. У него, казалось, подкашивались ноги, и он тут же налетел на официантку, отчего кувшин с вином со специями пролился на пол, и все четверо рассмеялись по щекам, и оба покатились слезы. Кто-то хотел помочь ему, но он стряхнул добрую руку и продолжал бежать к воротам, не отрывая глаз от земли. Байлин последовала за ним по пятам и выбежала в темную ночь. В пустом дворе было очень тихо. На внутренней стене был только один стражник, который в одиночестве забился в угол. Хотя он выглядел скучающим и с грустным выражением лица, у Джона было 1000 и 10 000 желаний поменяться с ним местами. Кроме того, весь пустынный город был темным и безлюдным. Джон побывал в заброшенном поместье, где никого не было, царили тишина, мрак и торжественная атмосфера. Только огромные камни безмолвно рассказывали о прошлом владельце. Сегодняшний Винтерфилл напомнил Джону о том, что происходило в то время. Из открытого окна позади него доносились звуки музыки и танцев, и это было именно то, чего он не хотел слышать в данный момент. Он вытер слезы рукавом, злясь на себя за то, что не смог совладать с собой, а затем повернулся, чтобы уйти. «Мальчик!» Кто-то позвал его. Джон повернул голову. Тирион Ланнистер сидел на выступе над входной дверью в зал, глядя на все в мире сверху вниз, как горгулья. Гном улыбнулся ему. «Этот парень рядом с тобой, волк это, лютоволк», — сказал Джон, — «его зовут Байлинг». Он поднял глаза на гнома, и его прежнее недовольство сменилось любопытством. «Что ты там делаешь? Почему тебя нет на обеде там? Слишком жарко и шумно, и я слишком много выпил», — сказал ему гном. «Я давно усвоил урок. Блевать на своего брата невежливо. Можно мне поближе взглянуть на твоего волка?» Джон поколебался, затем медленно кивнул. «Ты можешь спуститься сам, или хочешь, чтобы я принес лестницу? Иди, посмотри на меня сверху вниз», — сказал маленький человечек. Он развел руки и подпрыгнул в воздухе. Джон был так удивлен, что у него перехватило дыхание, и он с изумлением наблюдал, как Тирион свернулся калачиком, легко приземлился на руки, а затем перевернулся обратно, чтобы встать. Байлинг нерешительно отступила на несколько шагов. Гном отряхнулся и сказал с улыбкой: «Я думаю, я, должно быть, напугал твоего маленького волка. Мне очень жаль, он не испугался», — сказал Джон, наклоняясь и зовя: «Призрак, иди сюда, иди сюда». Дорогой маленький волчонок подошел к Джону и ласково потерся носом о его щеку, но продолжал опасаться Тириона Ланнистера. Когда гном протянул руку, чтобы дотронуться до него, он тут же отдернул ее, обнажив острые зубы и издав тихий рык. «Ты очень застенчивый», — спросил Ланнистер. «Призрак, сядь», — приказал Джон. «Все, садись и не двигайся». Он поднял глаза на гнома. «Теперь ты можешь прикоснуться к нему. Он не двинется с места, пока я не прикажу ему пошевелиться. Я его тренирую». «Понятно». Ланнистер почесал шерсть между ушами призрака, которая была белой, как мелкий снег. «Хороший мальчик, волк. Если бы меня здесь не было, он бы перегрыз тебе глотку», — сказал Джон. «На самом деле, сейчас это не может сбыться, но не за горами то время, когда мы увидим, как вырастет волчонок. Если так, то тебе лучше не уходить», — ответил гном. Он наклонил свою чересчур большую голову и внимательно посмотрел на Джона своими глазами разного размера. «Я Тирион Ланнистер». «Я знаю», — сказал Джон, вставая. Он был намного выше гнома, что заставляло его чувствовать себя странно. «Ты незаконнорожденный сын недостарка». Джон почувствовал, как холод пронзил все его тело. Он поджал губы и ничего не ответил. «Я вас чем-то обидел?» — поспешно сказал Ланнистер. «Простите, гномы никогда не были сильны в наблюдении за эмоциями людей. В любом случае, их предшественники, которые всегда занимались искусством, одевались небрежно и говорили свободно, так что я последовал их примеру». Он усмехнулся. «Но ты действительно незаконнорожденный ребенок. Лорд Эддард Старк, мой отец», — наконец признался Джон. «Что ж», — Ланнистер изучал его лицо, — «я это вижу. По сравнению с твоими братьями, в тебе больше от северянина». «Сводные братья», — поправил Джон, втайне довольный заявлением гнома. «Маленький ублюдок, позволь мне дать тебе совет», — Ланнистер сказал. «Никогда не забывай, кто ты такой, потому что мир этого не забудет. Ты должен превратить сопротивление в помощь, чтобы не было слабостей. Вооружись этим, и никто не сможет причинить тебе боль». Джон был не в настроении выслушивать нотации. «Ты знаешь, каково это, снова стать ублюдком? Все гномы в мире ничем не отличаются от незаконнорожденных детей в глазах своих отцов. Ты биологический сын своей матери, настоящий Ланнистер». «Действительно», — гном горько улыбнулся. «Иди и скажи это моему отцу. Моя мать умерла при родах, когда рожала меня, поэтому мой отец никогда не был уверен, что я его биологический ребенок. Я даже не знаю, кто моя мать», — сказал Джон. «В любом случае, это женщина». Он печально улыбнулся Джону. «Мальчик, пожалуйста, помни, что, Хотя карликов во всем мире можно считать бастардами, внебрачных детей не обязательно считать карликами. Сказав это, он развернулся и, сутулившись, вернулся в банкетный зал, напевая про себя любовную мелодию. В тот момент, когда он открыл дверь, внутреннее освещение четко осветило его спину во дворе. В этот момент Тирион Ланнистер стоял, выпрямившись во весь рост. В ту ночь Джону снова приснился тот смутный и странный сон на море, покрытом темными тучами. В этой главе представлен оригинальный материал, но он крайне необходим, поэтому я публикую его как отдельную главу. Намеки даны лишь для последнего предложения. Судьба Джона претерпит небольшие изменения из-за кошмаров, которые беспокоили его в этот период. Его тревога по поводу своей идентичности достигает пика во время визита короля. Мистические силы используют эту возможность для оказываемого тонкого влияния, и ему приходится делать выбор среди множества возможностей. Самое интересное в Бинхэе то, что независимо от того, как развиваются события, в конечном итоге все решает человек. Кстати, позвольте заранее сказать об одном. Существует предположение, что Тирион был рожден от безумного короля и жены Тайвина. По этому поводу я верю словам тети Джины. Тирион, сын Тайвина, в противовес теории заговора, Джоанна могла иметь роман с безумным королем и родить золотых близнецов. Аргументы следующие. 1. Королева Лейла сказала, что ненавидит, когда Ирис вмешивается в дела женщин при дворе. 2. Королева Лейла отправила Джоанну обратно в Кастерли-Рок и приказала ей больше не возвращаться в Королевскую гавань. 3. Ирис была очень счастлива после рождения золотых близнецов и подарила им множество подарков. 4. Серсия испытывает любовь к огню. 5. Джимми видел сны о древовидных. Я не говорю это здесь для того, чтобы доказать эту теорию заговора. Это просто означает, что в книге я буду избирательно игнорировать теории заговора, не имеющие твердой основы, и рассматривать всех членов семьи Ланнистеров как Ланнистеров.